Гипертония. Кровяное давление отражает степень и характер активности человека, его отношение к различным событиям, к препятствиям на жизненном пути. Я считаю, что гипертония – это вообще не болезнь. Это определенная реакция на определенные события в жизни. Повышают себе давление те люди, которые длительное время переживают внутреннюю напряженность и сопротивление, порождаемое всевозможными страхами, недоверием, нежеланием принять ту или иную ситуацию. Вы испытываете давление от неприятностей, с которыми не можете справиться в данный момент. Пациентка установила контакт со своим подсознанием и спросила: «Каким своим поведением и какими своими эмоциями я поднимаю у себя артериальное давление?» Ответ пришел незамедлительно. Ты сердишься и обижаешься на мужа. Доктор, как же мне не сердиться? Ведь он постоянно меня критикует, постоянно чем-то недоволен. Надену длинную юбку. Ты зачем вырядилась, как старуха? Надену короткую. Ты куда это собралась? Тебе уже не 18. И так во всем. Он такой занудливый. А теперь давайте подумаем, предлагаю я ей. Для чего ваш муж ведет себя подобным образом? Что он хочет сделать для вас полезного своими придирками? Женщина задумывается, через пару минут она отвечает: «Я поняла. Он хочет, чтобы я лучше выглядела, чтобы я была безупречной». «Но ведь вы и сами этого хотите». «Да, я всегда стремилась к безупречности во всем, в отношениях, в одежде, во внешнем виде». «Вот видите? Муж всего лишь отражает вашу придирчивость к самой себе. Измените свое отношение к себе, и он перестанет придираться к вам. Ваша благоприятная реакция на мужа приведет к нормализации давления». После окончания института я проходил практику в терапевтическом отделении. Однажды я совершал обход своих палат, и один мужчина с гипертонической болезнью спросил меня: «Доктор, вот вы недавно закончили институт, и знания у вас еще свежие. Скажите, в чем причина моей болезни? А то пью эти таблетки, а состояние улучшается только на короткое время. Я не хочу их пить все время». Надо сказать, что когда я зашел в палату, этот мужчина что-то агрессивно доказывал своему соседу. Он выражался в адрес правительства, начальства на работе. Завидев меня, они успокоились, но ненадолго. Пока очередь не дошла до них, они что-то обсуждали, сетовали на то, какая плохая жизнь. Я был занят обследованием вновь поступившего пациента и не особенно прислушивался к их разговору. «Вы действительно хотите узнать причины вашей болезни?» – спросил я его. «Конечно, хочу. А кто же не хочет?» «Тогда слушайте», – спокойно сказал я ему. «Болезнь, которую вы себе создали, вызвана вашей критикой и претензиями, которыми вы взвинчиваете себя сами». «Нет, доктор, вы не правы. Разве от этого может повышаться мое давление?» Я не стал ему ничего доказывать. К тому же знаний у меня тогда было маловато. В то время я только начинал осознавать, что человек не пьющий, не курящий и даже занимающийся спортом может заболеть потому, что имеет такие пороки, как осуждение, критика, ненависть, гнев и другие. Гипертонией чаще всего страдают мужчины, так как они привыкли подавлять свои истинные чувства. За внешней невозмутимостью скрываются агрессивные мысли, они оказывают внутреннее давление на вас. Подумайте, стоит ли реагировать на различные жизненные ситуации подъемом своего кровяного давления? Разве этим вы что-нибудь измените? Реально изменить ситуацию можно только в том случае, если вы начнете менять себя самого.